Глава 24. Открыв букашку, я решила избавиться от Эвелины и тихо сказала ей: «Вам лучше оставить нас с Федором вдвоем». «Ну уж нет», — зашептала та. «Маргарита моя лучшая подруга, и я прекрасно знаю, что никаких мужиков в ее жизни нет. Даша, парень лгун. Может, он преступник. Отравил Риту и сейчас белой козой прикидывается. Он вам набрешет, а вы поверите, потому что плохо Ермакову знаете, а меня ему не обмануть». Аргументация показалась мне убедительной. Еще я отметила, что Лина перестала снабжать все слова подряд уменьшительно-ласкательными суффиксами. «Ладно, устраивайтесь сзади». Спутница ужом юркнула в салон. Я села за руль и взглянула на сидевшего рядом Федора. «Значит, вы почти год живете с Маргаритой». «Выходит, так», — согласился Воротников. «Где познакомились?» — вступила в беседу Лина. Федор не стал скрытничать. «В супермаркете. Она не могла печенье с верхней полки достать, и я помог. Вместе к кассе подошли, потом на стоянке рядом оказались. У нее машина не завелась, бензин кончился. Смешно. Вот так все и закрутилось». «С ума сойти!» — пробормотала Эвелина. «Она о вас мне ни словечко не проронила!» Федор поставил на пол сумку. «И я про вас тоже не слышал. Рита подчеркивала, что при ее работе никто близкие отношения с коллегами не поддерживает, потому что те — конкуренты». «И где Маргарита служит?» — осведомилась я. «Свадьбы ведет, она тамада». «Да что происходит? Вы странные вопросы для друзей задаете», — занервничал Воротников. Я вспомнила, как ведет себя Дегтярев, если кто-то из свидетелей пытается скандалить, и отчеканила. «Если не хотите беседовать в спокойной обстановке, поедем в отделение, но там вы проторчите до утра». «Так значит, Маргарита тамада?» Федор решил не бузить. «Ей часто клиенты звонят, она с ними про свадьбы разговаривает. Рита только с молодоженами работает. Говорит, юбилеи ей неинтересны. И на похороны никогда не подпишется, там аура плохая». «А вы чем занимаетесь?» — опять влезла в разговор Лина. «Владею кафе», — пояснил Воротников. «А 3 месяца назад второй открыл. У Риты хватка бизнесмена, она мне верно подсказала. Я-то думал заведение поближе к центру устроить, помещение присмотрел, а Рита отсоветовала. Лучше на окраине, там развлечений меньше, народу пойти некуда. И права оказалась». «Почему вы на ней не женитесь?» — не успокаивалась Эвелина. «Для женщины гражданский брак унизителен. Ощущаешь себя человеком второго сорта. Готовишь, стираешь, убираешь, в постель с мужиком ложишься, а прав никаких не имеешь, оттого чувство в душе гадкое. Ты словно постоянно кастинг проходишь, а тебя никак на роль не утверждают. Очень некрасиво спать с бабой год, жить у нее и отношения не узаконить». Федор крякнул. «Я несколько раз предлагал Рите расписаться, а она в ответ: не хочу, никогда замужем не была, детей не имела, да и не нужны они мне. Боюсь связывать себя цепями». «Как только люди штамп в паспорте ставят, любовь пропадает. Нам вместе хорошо, ну и не стоит ничего менять». «Говорите, Рита никогда не была замужем?» — повторила я. «И детей не имела?» Воротников вытащил из кармана сигарету. Сам удивился, когда это услышал. Красивая, умная женщина, а в ЗАГС не ходила. И обрадовался. Не очень хочется чужого ребенка воспитывать. «У меня была связь с разведенкой. Не сложилось из-за ее сына. Я хулигана приструнивать начал, а она орать стала: не трогай мальчика, он хороший, придираешься к малышу, потому что он не твой. Хорош, крошка, ростом выше меня. А насчет того, что я у Маргариты живу, неправда, это она ко мне переехала. Правда, у нас квартиры в соседних домах». «А почему?» — начала Лина, но я, потеряв терпение, велела ей замолчать и сама задала вопрос. «Значит, Маргарита выпила снотворное у вас дома?» «Нет», — вздохнул Воротников. «Пару раз в неделю Рита у себя остается. Считает, что нам надо друг от друга отдыхать. Вчера у нее мигрень разыгралась. Она мне позвонила и прошептала: „Феденька, голова на части разламывается, ухожу в подполье. Я уже знаю, если у Риты мигрень гастроль закатила, лучше ее не беспокоить, она спать ляжет. А когда все пройдет, Марго сама звякнет. Сегодня я освободился пораньше, иду мимо ее дома, поднял голову. В окне кухни свет. Обрадовался, значит, уже отпустила ее. Ну и пошел наверх. Ключи у меня есть. Да, Федор потер затылок. Нашел ее на диване. На полу пустой блистер с пилюлями от давления. Не снотворное, как вы подумали. Вызвал скорую, врачи быстро приехали. Я зачем-то Ритину сумку взял. В минивэн сел, чувствую, вибрирует кошелка. Открываю, а внутри мобильный мигает. Не личный, рабочий. У Риты два сотовых? Удивилась Лина. Ну и ну. При мне она всегда одним пользовалась. Воротников сунул сигарету в рот. «Не курите, мне от дыма плохо», — потребовала Эвелина. «Она электронная», — объяснил Федор. «Давайте не отвлекаться», — попросила я. «Вы увидели вызов на трубке Маргариты и...» «Решил, что клиент беспокоит», — пояснил Федор. «Ну и ответил. Там оказалась женщина. Она удивилась, начала приставать. Вы кто? Почему отвечаете по мобильному Риты?» «Я таких наглых не люблю», — тоже вопрос задал. «Сами вы откуда?» Услышал, что из агентства «Стрела Амура» и наврал. «Разговариваете с врачом. У Маргариты сердце прихватило. Не беспокойтесь, завтра она здоровой будет». Не хотел, чтобы Марго клиента потеряла. Подумал... Воротников посмотрел на бутылку минералки, торчащую из держателя на торпеде. «Можно попить?» «Она начата, целой нет», — предупредила я. «А, плевать», — махнул рукой Федор. «Во рту Сахара». «Вы подумали, что Рита решила покончить жизнь самоубийством, надеялись на ее спасение и поэтому солгали про сердце», — предположила я. «Не хотели, чтобы кто-то узнал, а...» Воротников поперхнулся водой. «Да вы чего? Какой суицид? Разве пилюлями от давления травятся?» Я отвела взгляд. «Лишить себя жизни можно любым лекарством, даже аспирином. Все дело в дозе принятого медикамента и состоянии вашего здоровья». «Марго веселая, счастливая. С чего ей себя убивать?» — говорил тем временем Федор. «Врач в больнице пояснил, что те, у кого мигрень, устав от боли, могут слопать много таблеток, чтобы отпустила. И самоубийцы записки оставляют». «Нет, Рита просто с дозой лекарства ошиблась». «Хорошо, что я рядом оказался». «Да, ей повезло», — согласилась я. «Что вам доктор до нашего прихода о состоянии Маргариты сообщил?» «Ничего», — пожал плечами Федор. «При вас же сказал. В себя пока не пришла, состояние стабильное». Войдя домой, я услышала из столовой голос Петра Андреевича. «Были сегодня с Зоенькой на выставке современного искусства». «Понравилось?» — спросила Глория. «Очень», — пробасил папенька. Осматривал экспозицию, и душа ликовала. «Оказывается, я совсем неплохо рисую. Думал, мои человечки и домики смешны, а нет, на выставке полно похожих произведений». «Нынешние художники считают Репина, Серова и Иванова фотографами», — завела Зоя Игнатьевна. «Сейчас в ходу другой стиль. Чем нелепее и страшнее, тем актуальнее». Я постаралась как можно тише снять балетки. Потом взяла в руки домашние тапочки и босиком на цыпочках начала красться к лестнице, надеясь, что веселая компания не услышит, как я вернулась домой, и мне удастся избежать совместного чаепития. Но не тут-то было. Едва я сделала пару шагов, как из туалета вырулила Анфиса, одетая в длинное серое платье и синий фартук. На голове у домработницы сидела крохотная белая кружевная шляпка. «Приехали!» — завопила она. «Слыхали новость?» «Ой, стойте, не двигайтесь!» Я замерла. «Что случилось?» «Позабыла!» — чуть не плача ответила Фиса. «Какая же я дура! Идите назад!» «Зачем?» — удивилась я. «Экая вы вредная!» — упрекнула меня домработница. «Неужто трудно в прихожую вернуться?» Не понимая, что происходит, я вернулась к вешалке. «Теперь рулите сюда!» — распорядилась Фиса. Я подчинилась. Анфиса судорожно заулыбалась. «Добрый вечер!» «Черт, забыла!» «Давайте сначала, от порога, войдите еще раз!» «Не, лучше с крыльца! Позвоните, я открою!» «Что с тобой?» — забеспокоилась я. «Не заболела случайно?» «Так странно оделась! Где нашла эту хламиду? И этот передник, шляпка?» Анфиса шмыгнула носом. «Ну вот, засыпали вопросами, весь мозг мне порушили. Целый день зубрила!» А вы в момент из головы материал вышибли. Позвоните, я сразу открою. Я по непонятной причине выполнила ее просьбу, вернулась на крыльцо и постучала в дверь. «Добрый вечер, дорогая барыня», — запела Фиса, распахивая створку. «Дозвольте с вас шубу снять. Проходите в покое. Хозяева кофе кушают. Вашему визиту до полусмерти рады. Разрешите дорогу в комнаты указать?» Мне стоило большого труда не расхохотаться. «Фиса, сейчас тепло. Меховое манто летом я сдаю в холодильник. И разреши напомнить. Владелец особняка стоит перед тобой. Все наоборот. В столовой ужинают гости». Анфиса надулась. Зоя Игнатьевна сказала, кто придет, встречаешь его, как положено, выучи текст. Вот я и зазубрила. «Где раздобыла эту одежду?» — веселилась я. Домработница почему-то смутилась. «Ну, в книге на картинке прислуга одета, как я сейчас. Поехала в торговый центр, походила по лавкам, везде рисунок показывала. Ну, нет похожего. Хорошо, мужик в электротоварах подсказал. Иди в магазин... в общем, для больных». «В аптеку?» — уточнила я. Фиса покраснела. «Есть бутики, вы про них не знаете. Приличная женщина туда не заглянет. Гадость!» «Такое там на полках! Я чуть со стыда не сгорела. Не спрашивайте, не скажу, чем там торгуют. Вот у них любой костюм есть в наличии. Медсестры, горничные, пионерки и размеры все. Привезла покупку домой и с той поры валерьянку пью. До сих пор корежит. А ну кто, как из знакомых или соседей, видел меня у прилавка со стыдом? Зоя Игнатьевне хорошо приказы раздавать, а выполнять их мне». «Секс-шоп», — догадалась я. «Тьфу!» — вздрогнула Анфиса. Ходила у них, как в музее. «Ой, давайте сначала. Забыла крендель сделать». «Крендель?» — повторила я. «Благовоспитанная домработница встречает хозяйку хлебом солью?» «Не-а, его ногами надо выделывать и руками юбку держать», — вздохнула Фиса. «Долго тренировалась, но никак равновесие не удержу. На бок заваливаюсь, спина деревенеет, живот выпирает». «Имеешь в виду Книксон?» — предположила я. «Верно поняли», — кивнула Анфиса. «Ну, давайте еще разок вопритесь снаружи». «Нет, обойдемся без кренделей», — отказалась я и опять на цыпочках покралась к лестнице. Сзади раздалось сопение, топот. Мимо меня с грацией пожилого бегемота промчалась Анфиса, встала на пороге столовой и заорала. «Ваше высочество, дозвольте объявить о приезде мадемуазели Дарьи Васильевой!» Я уронила тапочки. «Все, придется присоединиться к веселой компании».